Продается собака. Продается собака, ест все, очень любит детей. Продаются 8 щенков от немецкой овчарки и аляскинской суки. Отдам щенков. Помесь немецкой овчарки с собакой. Отдам йоркширского терьера. 8 лет. Злобная маленькая собачка. Отдам щенков. Помесь кокер-спаниеля с ушлой соседской собакой. Немецкая овчарка, 35 килограмм, кастрированная, говорит по-немецки, бесплатно.